Лед и пламень. 1. Готовясь к поездке на драконий камень, Джон готовился и ко всем возможным неприятностям. Он помнил о цели, вынуждавшей его ехать. Он помнил о тысячах людей, вверивших свое будущее в его руки. Он помнил о том, как зовут женщину, с которой ему предстояло встретиться. Но он забыл о том, что кроме имени, рода и истории предков у этой женщины есть лицо. Всю дорогу он воспринимал ее лишь как образ, лишь как слияние всех мифов и всей правды о Таргариенах и даже не пытался представить себе, кого встретит в конце пути. Джона вела важная цель, а остальное казалось несущественным. И его уверенность в этом оставалась нерушимой ровно до того момента, как они с Давосом Сивартом не вошли в тронный зал. В первый миг мужчина даже не увидел королеву, пораженный и придавленный величием зала, вырубленного, как Джону почудилось, прямо в скале. Потом он заметил девушку, тоненькую, хрупкую, совсем юную, ошеломительно красивую. Джон прослушал большую часть ее титулов, уловив лишь то, что эта миниатюрная красавица и есть та самая мать драконов и Таргариен, желающая получить трон своего отца. Задумайся он о внешности королевы заранее, никогда бы не смог представить ее такой. И пусть за свою жизнь Джон видел не так много королев, да и леди тоже, ему не верилось, что перед ним реальная завоевательница. Он быстро взял себя в руки. В конце концов, это тоже был бой, а он, Джон Сноу, не мог просто стоять и рассматривать своего соперника, хотя ему этого хотелось, а еще одолевало смущение. «Забавно», — подумал он, — «я бился с одичалыми, я уничтожал мертвецов, я разносил в ледяное крошево белых ходоков, я рисковал своей жизнью, даже умирал, а смущение так и не прошло, разговор не получился, он как-то сразу не заладился, то ли Джон был слишком прямолинеен, то ли Дейнерис ожидала совсем иного, но они уперлись, и никто не желал отступать. Не будь в огромном зале посторонних, они вполне могли сойтись вплотную, практически столкнуться лбами. Джон знал, что умеет воевать, умеет жить среди своих, но в очередной раз убедился, что с женщинами общаться у него не выходит. Наверное, примени он красноречие, осыпь девушку комплиментами, преклони колено в конце концов, им бы удалось договориться, но, заставив себя сосредоточиться и не думать о внешности Дейнерис, Джон вел с ней беседу так, как привык, прямо открыто, без скидок на возраст, пол и социальный статус. Северный дурень, мысленно обругал он себя, когда короткая беседа закончилась, так и не дав какого-либо результата. Нужно было оставаться в Винтерфилле. Накай я поперся на этот драконий камень, оставшись одна, Дейнерис позволила себе чуть-чуть расслабиться. Здесь и сейчас, за закрытыми дверями ее покоев девушку никто не мог видеть. Она даже Миссандию отослала. Глядя на бушующее, бьющееся в берега море, королева позволила себе совсем немного сгорбиться. Когда-то Визирис постоянно одергивал ее, заставлял выпрямляться. Потом были все новые и новые люди, сменяющие один другого незнакомцы, и Дейнерис казалось, что без прямой, будто закаменевшей спины ее посчитают слабой. Осанка стала ее защитой, ее броней. Но, оставаясь наедине с собой, Дейнерис позволяла себе хоть немного побыть кем-то другим. И как жаль, что теперь почти нет времени на такую малость, как уединение. Не на день, но хотя бы на час. Час, в который не нужно обдумывать захваты, осады, передвижение войск и поиск союзников. Прибыв в Вестерос, королева была морально готова тут же начать покорять свою родину, но все оказалось не так просто. Мало того, что Тирион изрядно тормозил ее, так даже неторопливый план Тириона теперь летел во все стороны ошметками. Чтобы хоть на миг отвлечься от провала, Дейнерис попыталась не думать о Дорне и кораблях железнорожденных, и ее разум предательски воскресил момент появления в тронном зале Джона Сноу. Она была готова к этой встрече, пусть и не слишком вслушивалась в речь своего десницы, когда он рассказывал ей о Джоне Сноу, ныне называвшем себя королем Севера. Ей казалось, что подобное совершенно ни к чему, ведь она уже все видела. Как много она видела людей, как много их было, не сосчитать. Все они были разными, но очень многие чем-то походили друг на друга. Были в ее жизни люди, вроде Иллирия. Их речи полнились медом, но за сладостью и показным уважением скрывался обман и хитрый расчет. Ее глупый брат верил этим людям, верил их заверениям, хотя сама Дейнерис быстро научилась распознавать ложь. Были в ее жизни люди, вроде ее собственного брата, видевшего в ней самой лишь товар на продажу. И таким был не только Визирис. Правда, спустя годы Дейнерис научилась принимать оскорбительные речи и взгляды куда спокойнее, чем в детстве. Были рядом с ней те, кто служил ей преданно и питал искреннее уважение, но безупречные и мисс Сандия все еще в чем-то оставались рабами. Были рядом с королевой те, кто ныне служил ей, но она помнила, что на совести этих людей ей обман и предательство. Был и тот, кого она считала другом, но сердце Дени разрывалось при мысли о Сире Джарахе. Она любила его, верила ему, а он растоптал ее доверие. Дейнерис любили, ненавидели, желали и мечтали разорвать на части. Как много людей она встретила на своем пути, как много мужчин она встретила на своем пути. Был Дрова, ее продали ему, но Дейнерис полюбила его, научилась его любить, научилась уживаться среди его народа, приняла характер этих людей и их мораль, ее солнце и звезды. Девушка дернулась, хватанув ртом воздух, трясущимися руками распахнула окно и глухо всхлипнула. До сих пор она корила себя за глупость, за доверчивость, но она училась, и теперь была уверена, что уже никто не сможет ее удивить. Войдя в пламя, Дейнерис переродилась, и перестала полностью верить людям, перестала быть с ними полностью искренней, боясь, что это может вновь сделать ее слабой, позволит кому-нибудь воспользоваться ею. С того дня, что был, казалось, в прошлой жизни, Дейнерис не позволяла себе полностью отдаваться своим чувствам, особенно с мужчинами. Одни с первой же секунды желали ее, и не пытались это скрыть, окидывая ее откровенно похотливыми взглядами. Другие испытывали лишь страх, ведь королева вполне могла убить их одним лишь коротким приказом драконам. Третьи преклонялись, четвертые ненавидели. Вот только явившийся на драконий камень мужчина оказался другим. Дейнерис ждала липкого, но такого знакомого ощущения, знакомой годливости, порожденной пониманием, что она вновь оказалась права. Она ждала подтверждения, что и в этот раз не ошиблась в людях, но этого не было, и это мгновенно выбило королеву из седла. Она пыталась выстроить свою речь по обдуманному сценарию, опираясь на прежний опыт, но Джон снова увел разговор в совершенно иное русло, сбивая Дейнерис с мысли еще больше, и раздраженная этим, она едва не потеряла над собой контроль. Теперь, обдумывая тот разговор, девушка с удивлением осознавала, что северянину удалось ее удивить, и со стыдом признавала, что, вероятно, перегнула палку в беседе, а все из-за того, что этот странный человек не походил ни на кого другого. Он не присмыкался, не пытался на нее давить, и он говорил с ней так, будто за ней не стояли армии и драконы. В одно мгновение этот Джон Сноу отмахнулся от всего, он даже от того, что она женщина, кажется, отмахнулся. Он был честен, прям. Девушка видела, что он чем-то похож на тот край, где вырос. Северу наплевать на мишуру и фальшь. Север суров и прямолинеен. Север дик и спокоен, как сильные северные ветры. Дейнерис знала, почему Дарья влекло к ней. Знала, что ему нравились ее статус, красота и богатство, хотя временами и пыталась себя убедить, что он на самом деле ее любит. Вот только она его не любила. Она знала, что испытывает к ней сир Джорах, видела эту почти собачью преданность и восхищение, знала, что он ревнует ее к каждому мужчине, и знала, что он не посмеет вновь открыто предлагать себя ей, тем более, что сама она всегда относилась к сиру Джараху, как другу, почти отцу. Дрова, ее любовь, навсегда расколовшее сердце, те осколки расплавил огонь погребального костра, но сердце от этого не стало вновь целым. Все эти годы Дени убеждала себя, что уже не сможет любить. Огонь выжег в ней былые чувства. Место осталось лишь для ее драконов, ее детей, дотракийцы, грубые дикари, но господа вольных городов ничем их не лучше. Но, представая перед Дейнерис, Кхалиси, королевой, все эти мужчины сами решали, кто она, кем ей надлежит быть, какая она, невероятно красивая беловолосая женщина, диковинка, стеклянный сосуд с позолотой, мать драконов, завоевательница, которой нужно больше, чем железный трон, взорвавшаяся девчонка, освободительница. А Джон Сноу отмел все это, как отмел ее слова о праве на трон, как отмел ее армию, драконов, советников, как отмел опасность. На какой-то миг Дейнерис показалось, что она снова пытается приручить драгона. Правда, на этот раз зверь перед ней был вовсе не драконом, а спокойным северным волком. Как и лютоволка с герба своего дома, Джона Сноу не волновало, что и кто может сделать по ее, матери драконов, приказу. В тронном зале он стоял без свиты, без войска, без красноречивых слуг, что воспели бы его подвиги. Волку не нужно что-либо доказывать. Любой увидит когти и зубы. Зверь не станет скалиться попусту, не станет царапать каменные плиты пола без нужды, и волк не станет выть, сообщая всему свету, где и как он сражался и побеждал. И теперь этот волк не желал опускать перед ней голову, признавая власть, пусть на юг волк и отправился за помощью. Дейнерис чуть нахмурилась, осознавая, что в тронном зале, перед совершенно чужим человеком она оказалась одна, и что-либо доказывать королю Севера придется самой, без драконов, без армии, без обмана, уловок. Глядя в спокойные карие глаза северянина, и он увидит ровно то, что она сама захочет ему рассказать. Щеки девушки потеплели, хотя сквозь распахнутое окно в комнату задувал ледяной ветер. В тронном зале ее щеки тоже тронул румянец, и Дени так до конца и сама не поняла, чего в нем больше, злости или неуверенности. «Он сбил меня с толку», — пробормотала она себе под нос и поморщилась. Она так злилась после разговора с Джоном Сноу, после того, как Варис сообщил ужасные новости. Злость была самой простой и привычной эмоцией, позволявшей не копаться в себе. Иначе бы пришлось признать, что против прямого взгляда и прямых слов Джона Сноу у нее нет ничего. Прямота требует прямоты, а она слишком давно приучила себя закрываться от других. Разговор с Тирионом не улучшил ситуацию, пусть в тот момент Дейнерис и смогла немного совладать с собой. «Дайте ему хоть что-то», не дав ничего ценного, повторила она слова Тириона и вздохнула. «Это легко, но как мне подмять под себя волка?» Сцепив пальцы в замок, девушка покинула свои покои. Стены и потолки давили на нее. Дени хотелось на свободу, туда, где высоко в небе парили ее драконы. Перед своими драконами она тоже была один на один. Никто не мог доказать им что-то за Дейнерис. Но девушке казалось, что с огнедышащими ящерами было куда проще, чем с одним человеком, оказавшимся не таким, как другие. «Принимайтесь за работу, Джон Сноу», — решительно сказала Дени и отвернулась. Ей стоило огромных усилий переступить через себя, переступить через свою гордость, которую он задел, не подчинившись, не признав ее власть. Но последние события и так выбили королеву из состояния привычной уверенности. Она чувствовала, что кровь в ее жилах бурлит, что ярость разливается под кожей. Чувствовала желание взять все в свои руки, позволить пламени затопить мозг, отбросить все сомнения и... Дени прикрыла глаза, а потом вновь взглянула на море, чья ярость не утихала тысячелетиями, омывая драконий камень, но не разрушая его. «Я не могу превратиться в своего отца», — напомнила себе Дейнерис. «Иначе, я лишь укреплю веру народа, что я зло. Тирион прав, я не могу быть королевой пепла. Но, с другой стороны узкого моря из Эссоса, путь в Вестерос казался прямым и простым. 7 королевств не были чужой землей, и война здесь казалась простой. Тем более, что страна уже и так разорена войнами последних лет. Но вот я здесь», — сама себе сказала Дени, — «и все не так, как казалось». Отправляясь завоевывать родину, Дени была уверена в себе, уверена в придуманном Тирионом плане, и уверена, что хотя бы 3 союзника уже готовы биться за нее. Она не слишком доверяла им всем, даже Тириону, что уж говорить о Варисе, Грейджейх, Сент или Тирелу. Но там, за узким морем, Дейнерис хватало знания, что они ей не враги. Сейчас же, у нее остался Десница, Варис, ее армия, драконы. Она потеряла 3 союзников, и ничего не получила взамен. План Тириона провалился. Она все еще была готова слушать его. Она видела его взгляд. В отличие от многих он верил в нее, а она, Дейнерис, сглотнула. Внезапно ей захотелось, чтобы в этом огромном мире, где у нее было так много с виду преданных людей, нашелся хоть кто-то, кому она верила бы на самом деле, кто мог бы стать ее якорем, каким когда-то был Дрова. Ее окружали тысячи. Она знала, что ее не предадут, за ней пойдут и умрут за нее. Но для всех этих людей она должна быть сильной. «Тебе не подходит трон», — сказал ей Даария. «Ты создана для завоеваний». Был ли он прав, чувствуя, как холодный ветер впивается в лицо крошечными солеными искорками, Дейнерис призналась самой себе, что здесь, уже в Вестеросе, ей вновь захотелось стать той маленькой девочкой, перепуганной девочкой, девочкой, зависящей от безумного брата, девочкой, мечтавшей вернуться в дом с красной дверью. Вот только ничего не вернуть и не остановить. Она не может отступить. Гордость не позволит ей остановиться. И нужно держать спину прямо, не давая другим заметить слабость. Слабость. Она уже когда-то оказалась слабой, когда поверила людям. А так бы хотелось, чтобы рядом был хоть кто-то, кто не обратил бы ее слабость против нее самой. Дени вздохнула. Мысли вновь вернули ее к Джону Сноу. Она оглянулась, радуясь, что бастард из Винтерфилла не мог заметить ее взгляда и прочесть в нем отражение ее эмоций. Вызванное им раздражение окончательно испарилось. Денивсе еще злило, что север ее страны и ее королевство ныне считал себя самостоятельным краем, и что король этого края не признал ее, законную королеву. Что там, в тронном зале, Джон Сноу выбил ее из седла, заведя речь о каких-то сказках. Белые ходоки, зима, злило, что на миг и перед ним она стала девочкой, мечтавшей вернуться в дом с красной дверью. Злило, что она не могла увидеть лжи в его глазах и словах, но эта злость притупилась, стала едва ощутимой. Пламя, бурлившее в крови, ушло. Разум вновь стал чист, будто принесенный королем севера холод остудил Дейнерис. Этот мужчина сбивал ее с толку. Он казался грубым, прямолинейным, но в нем чувствовалась порода, воспитание. Он видел в ней политика, личность. А ведь мог посмеяться над тем, что она, женщина, решила воевать за корону, за железный трон, как делали многие. Мог бы, как Дария, подпасть под впечатление от ее внешности или власти, но он этого не сделал. Этот странный северянин мог бы стать ее союзником в войне с ланнистерами, но не захотел. Он прибыл на остров с какой-то совершенно идиотской просьбой. И это тогда, когда Дени вовлечена в войну, когда все ее мысли обращены на столицу и юг. Он приехал сюда, рискуя собой, зная, что она в состоянии за несколько мгновений уничтожить как его самого, так и его отряд. И даже осознавая это, он не признал мою власть, напомнила она себе, чувствуя, что последние крупицы раздражения уступили место сомнениям. Джон Сноу рискнул собой, верой в него вассалов, и все ради какого-то стекла. Это сбивало с толку, заинтересовывало, селило сомнения в сердце. Северянин мог солгать, но он говорил искренне. Дени вспомнилось, что именно таким его и описывал Тирион. Он рискнул собой ради своего народа, ради севера, вслух подумала девушка. Он верит в то, о чем говорил, и верит, что это стоит того, чтобы не подчиниться первому встречному. На миг ей захотелось и самой поверить, и довериться. Показалось, что в мире, где каждый первый мог предать, переметнуться на другую сторону, отказаться от присяги ради собственной шкуры, ударить в спину, Джон Сноу был тем, кто всегда останется при своем слове, даже ценой своей жизни, и он не принесет клятву верности тому, кто недостоин этой клятвы. Дейнерис вновь вздохнула. Достойна ли она? Следуя за Джоном Сноу вереницей пещер, Дени ошеломленно рассматривала пляску отраженного пламени в обсидиане. «Я покажу вам еще кое-что, королева», — позвал северянин и кивнул на более узкий пролом впереди. Девушка нерешительно приняла факел из его рук и двинулась вперед, чувствуя себя маленькой девочкой, попавшей на страницы тех историй из книг, которые когда-то, на ее свадьбе с Дрова, ей преподнес сир Джорах. Пламя плясало, отражалось и манило. Кажется, столетия назад, в прошлой жизни, Дени любовалась чем-то подобным, когда пламя свечей отражалось в чешуйках, покрывавших драконьи яйца. Прочерченные в камне рисунки заставили Дейнерис вздрогнуть. «Это оставили дети леса», — сказал Джон Сноу, и Дени ему поверила. Она с ужасом и восхищением осознала, что эти рисунки появились здесь тысячелетия назад, и хранили историю, рядом с которой нынешние людские распри, детские игры, до того как появились Таргариены, Старки или Ланнистеры, быть может, даже раньше людей. «Нет», — мягко возразил Джон Сноу и повел ее к дальней части пещеры. «Они были здесь вместе». Взору Дени предстала новая картина, где она увидела изображение двух групп из человекоподобных фигурок. «Дети и первые люди. Что они делали? Бились друг с другом?» — спросила она. Северянин молча посмотрел ей в глаза и, взяв за запястье, развернул к последней картине. Увидев изображенных там тварей с горящими голубым светом глазами, Дени на несколько мгновений перестала дышать от накрывшего ее ужаса. «Они сражались вместе против общего врага», — сказал Джон Сноу, его голос донесся до Дени, как сквозь годы истории. Истории, которая оказалась не сказкой из книг. Истории, которая не осталась в прошлом. Истории, которая вернулась, несмотря на разногласия, несмотря на подозрения вместе, произнес мужчина, и, заглядывая ему в глаза, Дени ощутила, что он не врет, снова и снова не врет, а она больше не может не верить. «И вам не победить этого врага без моих армий и драконов?» — прямо спросила Дени, ожидая услышать новый честный ответ. Она знала мужчин, знала, что они горды, знала, что мало кто из них может признать свою слабость. «Вряд ли у меня получится», — ответил северянин. Дени сглотнула, глядя в глаза этому сильному и волевому человеку, так прямо и честно признавшему свою слабость, но от этого не ставшего слабым. Девушка шагнула ближе, сокращая расстояние между ними, чувствуя, как сужается круг света, в котором они оказались один на один. «Я буду биться за вас», – прошептала Дени в порыве, пойдя на поводу у тех чувств, что сейчас переполняли ее сердце, отбросив любые планы, все до одной стратегии. «Я буду биться за север», осознав, что сказала, она добавила, «после вашей присяги, мой народ не примет правителя с юга», сказал Джон Сноу, после того, что он пережил. Дени шагнула еще ближе, поддаваясь новому порыву. «Так вот почему», поняла она, «не в гордости дело, не в желании севера быть независимым, не во власти, которая, похоже, даже немного тяготит этого человека. Его народ выбрал Джона Сноу, назвал своим королем и вверил в его руки свои жизни. И здесь, на острове, он, король своего народа. За ним стоят тысячи, за ним семьи люди. И он думает о них, а не о себе». Дени подступила почти вплотную, не разрывая зрительного контакта. «Примет, если примет их король», произнесла она. Она могла построить фразу иначе, но Дени сознательно использовала титул, признавая его, ведь он и правда был королем, не человеком, подчинившим себе земли силой, не лордом, которого не волнуют его люди, а королем, который ставит чужие жизни выше своей. Но, где-то между слов, между взглядами, она внезапно осознала и то, что сама отбросила свою гордость, открылась перед ним, перестала закрываться щитом из титулов, и не ощутила себя униженной. Пусть он не станет ее вассалом, как должен, но он достоин стать союзником, тем, кто может стоять рядом, с кем можно идти в бой плечо к плечу, потому что они похожи, потому что они оба защищают своих людей, потому что ими движут одни цели, они равны. Сообщения прошли почти одновременно. «Нам придется ей сказать», пряча руки в рукава, тихо признал сей факт Варис, кивая на письма с утеса и от королевы шипов. «Если мы скажем», глухо пробормотал Тирион, «то через час Дейнерис будет в королевской гавани, а от Красного замка останутся лишь камни». Варис кивнул, но по его взгляду Десница прочел, что скрыть правду они не смогут. «Вам нужно как-то сдержать ее», — посоветовал Евнух. «Как?» — ощетинился Тирион, шагая по коридорам замка. «Мы терпим неудачу за неудачей, королева и так на грани, с ее характером сидеть на месте. Нужно найти способ и удержать ее от необдуманных поступков», еще раз повторил Варис. «Если сейчас она нападет на столицу, то назад дороги уже не будет». Тирион кивнул, понимая, что Евнух прав, но осознавая и то, что ему будет сложно унять ярость Дейнерис. Это и так удавалось не всегда, а сейчас у него может не хватить влияния, чтобы остановить ее. Сглотнув комок в горле и пожалев, что под рукой нет графина и бокала, карлик направился на встречу с королевой. «Возможно, сегодня столица превратится в руины», пробормотал он, пытаясь придумать, как смягчить новость. Спеша и почти придумывая на ходу, Десница шагал за королевой по пляжу, пытаясь разговорами утихомирить Дейнерис. Но более всего сейчас она напоминала раненого, а оттого безумно злого дракона. Кажется, размыкая оковы на драконах под пирамидой в Мейерине, Тирион и то не боялся так сильно. Когда Дейнерис повернулась, он даже в глаза ей посмотреть не смог в первый миг. Она говорила жестко, не пытаясь сдерживать эмоции, и по опыту Тирион знал, что уже не сможет ее остановить. Его она не послушает, уже не послушает, поздно. Но когда королева озвучила свой план, Тирион все равно задохнулся, осознав, что хорошо ее изучил. Он попробовал переубедить ее, воззвать к разуму, но девушка отмахнулась. Ярость хлестала из нее, пока королева еще сдерживалась, но карлик не сомневался, что не сможет остановить этот поток, и вмиг, когда Дейнерис посмотрела на Джона Сноу и задала ему вопрос, Тирион не поверил своим глазам и ушам. Он хмурился, наблюдая за этим, внезапно осознав, что между этими двумя за короткий промежуток времени что-то изменилось, и ухватился, как за соломинку. Всего несколько слов, несколько фраз, несколько минут могли не только отсрочить уничтожение столицы, но и вовсе отменить его. Но Тирион не ожидал того эффекта, который возымели слова бастарда. Он не сказал ничего особенного, лишь суровую правду, которую королева и так знала, и девушка остановилась, замерла, глядя на своих драконов. Из ее осанки мгновенно испарилась резкость. Вырвавшееся из очага пламя убралось за решетку и замерло среди поленьев. Она его послушала, нахмурился Тирион. что между ними происходит. Но он отмахнулся от этих мыслей. Разгадать загадку можно и потом, а сейчас важно уже то, что сейчас и сегодня королева не уничтожит тысячи жизней. Может, ее ярость еще не до конца утихла, но теперь у десницы был шанс повлиять на дальнейшие действия Дейнерис. Даже научившись управлять драконами, Дени не всегда могла контролировать их, особенно в этот раз, когда дракон был раззадорен битвой и обозлен полученной раной. Дракон приземлился на уступе, как раз позади стоявшего там северянина, и решительно надвинулся на него, и девушка отчетливо понимала, что не сможет остановить своего самого любимого сына. Но Джон Сноу не сбежал, не отступил, хотя над ним нависла огромная туша. Прежде Дени не особо горевала о людях, которых ее дракон сжег, но когда мужчина пропал из поля ее зрения, она затаила дыхание, боясь, что произойдет что-то непоправимое, а потом увидела, как этот чужой и до конца непонятный человек осторожно гладит ее сына-монстра по морде. Дейнерис судорожно втянула воздух, пораженная этим зрелищем. Она вырастила этих драконов, знала их, как никто, и знала, что дракон, самый крупный и свирепый из ее детей, не подпустил бы к себе постороннего, убил бы, но он не тронул Джона Сноу, а ластился к нему, как огромная кошка. Почему? Нахмурилась девушка, наблюдая за ними. Она знала, что драконы умны, знала, что ее они практически чувствуют, подчиняясь ее воле, мысленным командам. Это я не хотела, чтобы дракон его убил, спросила себя Дени. Или дракон сам что-то распознал в этом человеке, но ведь Джон Сноу, сын Недостарка, а драконы подчиняются только Таргариенам, в которых чувствуют кровь драконов. Почему? Спускаясь с дракона, девушка внимательно наблюдала за северянином, пытаясь уловить хоть тень страха, но видела лишь восхищение. Похоже, подумала она, но не решилась даже мысленно закончить фразу. Похоже, дракону этот северянин нравится, почти так же, как ей. Они заговорили о последних новостях, и Дени заметила, что известие о гибели людей расстроило мужчину. Она и сама была не рада теперь, когда месть была совершена. Слова снова удержали ее от самоличного штурма Красного замка, но полностью проигнорировать провал всех кампаний девушка не могла. Она выплеснула свою злость на возвращавшиеся в город войска, не столько уничтожая людей, сколько лишая столицу так необходимого ей провианта. На драконий камень она возвращалась с горечью в сердце, и теперь, перед этим человеком ее тянуло оправдаться, хотя никогда и ни перед кем она так не поступала. «Почему?» — снова спросила себя Дейнерис. Джорах знал Дени со дня ее свадьбы. Он знал ее так хорошо, что кожей чувствовал ее эмоции. Он мог уловить мельчайшие оттенки ее голоса и мгновенно заметил реакцию девушки на слова Джона Сноу в зале с картой. «Я не давала вам своего позволения», — судорожно промолвила она, и Джорах почувствовал, что ею владеет паника. Паника, какой он давно за ней не наблюдал. Страх, которого не было в ней, когда она отсылала его самого искать лекарства, хотя у Мормонта были все шансы не вернуться. «Мне не нужно ваше позволение», напомнил Дейнерис северянин. «Я сам король». Стоя рядом со своей королевой, Джорах видел, как побелели костяшки на сцепленных в замок ладонях, как ее потряхивает, как кровь приливает к ее щекам. Джораху даже почудилось, что он слышит судорожный участившийся стук сердца. Мужчина слишком хорошо знал свою королеву, а потому с горечью перевел взгляд на того, чья жизнь за каких-то несколько недель для Дени стала важнее, чем жизнь одного из ее самых преданных воинов. Она даже ответить не смогла, лишь покосилась на Тириона, а потом кивнула. Изо дня в день наблюдая, как королева мечется по замку, не находя себе места, Тирион постепенно сделал весьма любопытные выводы. И, греясь у камина в зале с картой, не преминул намекнуть о них Дейнерис, пусть и с совершенно иного боку. Она тут же отвергла идею о том, что Джон Сноу в нее влюблен, но Тирион подметил, что девушка уж слишком явно отрицала его слова, будто самой себе пыталась доказать обратное. Десница королевы прожил на свете много лет и видел самых разных людей, наблюдал за самыми разными отношениями, и, как человек с огромным опытом, прекрасно видел, когда между двумя что-то есть, или вот-вот будет. Здесь и сейчас он чуял, что между его королевой и бастардом из Винтерфилла что-то может произойти. Не знал он лишь одного. Как к этому относиться? Эти двое были необычными людьми, ни придворной леди и рыцарем, ни юношей и девушкой из города. Дейнерис предстояло занять трон, но, оценивая возможные последствия, Тирион с удивлением осознавал, что в какой-то степени даже одобряет выбор своей королевы, как бы далеко все ни зашло. Диктуя письмо бастарду в Винтерфилл, Тирион адресовал его тому Джону Сноу, которого помнил. А помнил он мальчишку, полного наивных идеалов и семейной гордости. Но навстречу приехал уже другой человек. Джон Сноу остался таким же прямолинейным, честным и смелым, но годы обтесали его. Никуда не делась его природная наблюдательность, а присущая уже тогда толика мудрости обросла опытом от пережитых горестей. Тирион даже прикинул на этого человека роль будущего короля Семи Королевств и признал, что этот образ его не слишком смущает. Десница все еще был предан своей королеве, все еще верил в нее, но не мог не признать, что чем-то эти двое похожи, только Джон мягче, спокойнее. Его крови был свойственен огонь, но, в отличие от Дейенерис, северный волк не вспыхивал, как сухой трут от малейшей искры. Если эти двое будут вместе, то Сноу, возможно, сможет хоть немного контролировать Дейенерис, признался себе Тирион. Для Семи Королевств это будет благом. Но Тирион знал, чем могут обернуться истинные чувства. Знал, что любовь делает людей слабее. Он сам таким был. И Деснице совсем не хотелось, чтобы Джон Сноу стал слабостью его королевы. У медали всегда две стороны. И у этих отношений, пусть пока они лишь в самом начале, могли быть самые разные последствия. Это пугало. Но Тирион решил пока не думать об этом. По крайней мере, он точно знал, что Джон Сноу их не предаст. Но если насчет северянина можно было не переживать при любом развитии событий, то Дейенерис – другое дело. Порывы королевы могли завести ее в ситуацию, когда Тирион отгонял от себя мысль о том, что его королева может погибнуть. Все держалось на ней. Она была центром сражения по эту сторону, и ее смерть могла все оборвать. Тирион мало думал о себе. Что-то умерло в нем за последний год. Умирало всякий раз, когда он терял кого-то дорогого, и убийство Шаи сильно подкосило его. Видно, именно поэтому и в подземелье к драконам он отправился, мало переживая за собственную шкуру. Просто потому, что его на этом свете почти никто не держал. Что мертво, умереть не может, так говорили железнорожденные. Но Дейенерис, от ее жизни зависело очень многое. От ее идей и планов зависела целая страна. И Тириону, не раз повторявшему, что он слаб к бастардам, калекам и сломанным вещам, совсем не хотелось, чтобы так изломанная страна окончательно погрузилась в хаос с Серсеей на троне. Если, конечно, зима не превратит Вестерос в снежную пустыню без единого живого жителя, напомнил себе карлик. Но, кроме гибели, было еще кое-что, более очевидное. Тирион считал себя умным, а потому знал, что пройдут годы, прежде чем страна переродится, а людская жизнь не бесконечна, не его собственная, не Дейенерис. Без наследника вся война Дейенерис оказывалась дорогой в никуда. 2. Она стояла на стене и смотрела вниз. Горло жгло, на щеках стянуло кожу там, где замерзали, не успевая скатиться, слезы. Она стояла и смотрела, смотрела вниз, на лес. Она корила себя за то, что не смотрит в небо, надеясь увидеть возвращение Визириона. Она так их любила, своих детей. Но сейчас она отдала бы все, чтобы к ней вернулся вовсе не ее дракон, а всего лишь один человек. Денив всхлипнула. «Нам пора, ваше величество», в который раз повторил Мормонт. «Еще немного», в сотый раз прошептала девушка. «Пожалуйста», молила она, «пожалуйста». Здешний холод проникал под одежду и больно жалил тело, и Дейенерис была этому рада. Эта боль хоть немного притупляла ту, что уже запустила клыки в сердце белокурой королевы. «Пожалуйста, вернись», хотелось закричать ей, но все ее тело сковало скорбь и ужас. Она наконец отступила, покоряясь настойчивому призыву верного Джараха. Боль отупляла. Стену огласил сигнал. Мормонт замер, таращась вниз. Не веря, Дени вернулась к краю и взглянула вниз. От кромки леса к воротам восточного дозора мелко трусила черная лошадь. На ней распластался человек. Позабыв обо всем, Дейенерис несколько секунд смотрела вниз, пока не увидела, как человек соскользнул с животного на снег, а потом бросилась бежать. Позади что-то крикнул Джорах, но девушка его не услышала. В висках набатом отдавался гул ступеней под ногами. Тело пылало, взбесившееся сердце учащенно посылало по венам полную пламени кровь. «Жив!» — выдохнула Дейенерис, с непозволительной для королевы поспешностью преодолевая марш за маршем лестницы. «Ведь жив!» — она успела вниз как раз тогда, когда мужчины перетащили Джона на южную сторону. Она увидела облегчение на лице Сира Даваса и не смогла сдержать всхлип. Слезы градом хлынули по ее щекам и лились все то время, пока мужчины переносили северянина сначала в лодку, а потом, в каюту на корабле. Уже там с Джона Сноу практически содрали обледеневшие одежды из шкур. Мормонт убеждал Дени уйти, но она осталась. Она уже потеряла дракона. Почти потеряла и этого человека, и с открывшейся внезапной ясностью чувствовала, что не сможет отойти от него ни на миг. Особенно тогда, когда ее взору предстали шрамы на его груди. Принял кинжал в сердце, в памяти настойчиво всплыли те слова Сиродоваса. «Принял кинжал в сердце», — повторила она, на негнущихся ногах входя в каюту. «Принял кинжал в сердце». Рана выглядела довольно свежей, края затянулись, но шрам все еще отливал грязно-бурым цветом крови. Пока вокруг суетились, королева присела на край койки и протянула руку, почти касаясь судорожно вздымавшейся груди. Чувствуя, как темнеет перед глазами, девушка вспомнила, что нужно дышать. «Значит, это на самом деле правда?» — спросила она глухо. «А чем вы?» — насторожился Сиродовас, укрывая своего короля шкурами. «Он получил нож в сердце», — пояснила она, проведя кончиками пальцев вдоль уродливого шрама, который не оставлял сомнений, что железо проникло глубоко. «Он не любит об этом говорить», — прошептал мужчина. «Его убили его собственные братья из ночного дозора, но красная жрица вернула его». «Вернула его», — повторила за луковым рыцарем Дейнерис и сглотнула. Сиродовас сказал еще что-то, но она его уже не слушала. Все ее мысли сосредоточились на лежавшем на койке северянине. Как, почему, когда, как, доверившись ему в одном, она доверила ему все. Когда и почему этот человек стал ей так дорог? Почему, глядя на него, она с ужасом ждет? Дрова не вернулся к ней. Черная магия ведьмы погубила его. До сих пор Дейнерис снились его пустые глаза. И, глядя на Джона Сноу, она боялась, что он, открыв глаза, не увидит ее. Как дрова, она изжила свою любовь к мужу. Помнила о нем, но уже не страдала. Заглушила ту боль. Но сейчас боль вернулась. Другая, но похожая. Отупляющая, подминающая под себя. «Если я потеряю и его, то уже не удержусь», поняла девушка, осознавая, что в этот раз все куда хуже. «Эта боль убьет меня». Джон очнулся внезапно, будто вынырнул из черного забытья. За бортом плескалось море, скрипел корпус корабля. Мягкий свет проникал в каюту и подсвечивал волосы сидевшей на краю койки Дейнерис. Она выглядела изможденной, очень бледной. Глаза покраснели от слез. Поймав его взгляд, она расплакалась. «Мне жаль», — прошептал Джон, прекрасно понимая, что никакие слова в мире не смогут ее утешить. «Мне так жаль», — Дейнерис покачала головой, отмахиваясь от этих коротких и искренних фраз. «Я бы хотел все вернуть и не ходить туда», — прошептал он, сжав ее ладонь. «А я нет», — внезапно призналась королева. «Иначе бы я не увидела. Чтобы знать, нужно видеть. Теперь я знаю». На миг Джону почудилось, что говорила она не только об армии смерти, но он отмел это, не зная, как интерпретировать возникшие смутные ощущения. «Драконы, мои дети», — тихо напомнила ему Дейнерис, — «единственные, что у меня будут. Вы понимаете?» Осознание пришло просто и внезапно. Она смотрела ему в глаза, и он видел, что чувства, которые он и сам пытался отрицать, чувства, которых не могло быть, не должно было быть, чувства, возникшие в нем и ставшие такими ясными теперь, когда он едва не потерял самого себя, таятся в ее зрачках за пеленой слез. Она сказала так мало, почти ничего, будто продолжая давний разговор. Но ни ему, ни ей не нужны были объяснения и все то, что могло бы быть, если бы они сами были другими. И время было другим. Их тянуло друг к другу, вопреки всему, и прежде всего вопреки разуму. У них не было времени на чувства, особенно теперь, когда всех ждала суровая зима. У них не было права любить друг друга, желать друг друга, слишком много крови и обид разделяло их семьи. Но, глядя друг другу в глаза, они могли вообще не разговаривать. Потому что и так все знали, чувствовали друг друга, будто столикой доверия и сами проникли друг другу под кожу. Джон шумно сглотнул, когда она пообещала ему, что они уничтожат короля ночи вместе. В ее словах было столько боли, столько искренности, что будь у Джона силы, он бы сел и обнял девушку, чтобы утешить ее. Но он мог лишь смотреть ей в глаза и разделить ее боль, потому что внезапно даже боль у них стала одной на двоих. «Спасибо, Дени», — только и смог вымолвить Джон, зная, что не сможет позволить себе большего. Они похожи, их тянет друг к другу, но он должен хотя бы попробовать остановить все, хотя бы попытаться. «Дени», — с горечью усмехнулась Дейнерис, — «кто же последний меня так называл? Кажется, это был мой брат». Она сглотнула, вспомнив, как погиб Визирис, и что сегодня она потеряла дракона, которого назвала в его честь. Не лучшее общество, уж поверьте. Хорошо, не тяни, согласился Джон. Моя королева. Казалось бы, он уже называл ее королевой, но вот так, моя королева, это было впервые. И Джон даже сам затаил дыхание от бури накрывших его эмоций. Я бы преклонил колено, но, добавил он, страшась происходящего, а те, кто поклялся вам в верности, спросила она, они все тоже увидят, какая вы, убежденно прошептал Джон. Он еще много хотел сказать ей, но это было не нужно. Всхлипнув, Денис сжал его ладонь, погладив кожу большим пальцем, и в этом жесте было столько, что у Джона защемило сердце. «Надеюсь, я заслуживаю», не слишком уверенно призналась девушка, позволяя опасть последним остаткам напускного величия, которое защищало ее от всего мира. Здесь и сейчас Денирис нечего и некого было бояться. «А да», убежденно кивнул мужчина, глядя в ее заплаканные глаза. Она хотела убрать руку, но он удержал ее. До этого мига они еще могли что-то отрицать. Могли, но не теперь. Дени замерла, а потом посмотрела Джону в глаза, и он знал, что она увидела ответ. Пока истина не произнесена вслух, у них еще есть немного времени, чтобы попытаться противиться чувствам. Но это лишь время, и лишь оно отделяет их от пути, свернуть с которого уже невозможно. «Вам нужно отдыхать», — напомнила девушка и сбежала из каюты, страшась того, что уже настигло их. Внезапно, неотвратимо, мы поплывем, в конце концов решила Денирис, обдумав и план Джона, и предупреждение Джараха. Губ северянина коснулась легкая тень улыбки. Тирион после последних событий, следовавших одна за другой неудач, предпочел вообще не вмешиваться в обсуждение. И только со стороны Мормонта девушка заметила явное недовольство. Она открыто его проигнорировала, точно зная, что в других обстоятельствах старый вояка обязательно задал бы ей вопрос о доверии. Впрочем, последние недели Денирис старалась не оставаться с Джарахом один на один, а уж после возвращения из-за стены, особенно. Не только Джорах мог похвастаться, что хорошо изучил свою госпожу. Денис знала Мормонта не хуже. Она видела, какие чувства он к ней испытывает. Как знала и то, что Джорах больше никогда вновь не заговорит со своей королевой о любви. С его ревностью Денирис давно смирилась, принимая ее как неизбежность, как принимала его вечную тоску и молчаливое обожание. Вот только сир Джорах, похоже, не был готов принять кое-что другое. Денис знала его так хорошо, что при желании могла озвучить мысли, вертевшиеся в голове мужчины. Он был рядом с ней годами, верно служил, был изгнан за давнее предательство и, в конце концов, прощен. Со дня своего возвращения Джорах вел себя настороженно, будто каждую секунду ожидал, что королева вновь изгонит его. Он ждал, что Денирис выкажет ему свое недоверие. Вот и теперь он безусловно решил, что Дени не доверяет ему, что она нашла себе новых советчиков, нового мужчину, пусть тот пока еще не оказался в ее постели. Явная реакция сира Джараха убедила девушку в этом, но она не собиралась тратить время и разубеждать мужчину. Времена их полного доверия прошли, но самого главного Джорах не понял. Он так зациклился на мысли об ее обиде, о своем проступке, что упустил важное. Сама Денис стала другой. Мормонт и правда потерял ее безоговорочное доверие, и был виноват в этом сам. Но, потеряв веру в его полную преданность, королева перестала быть той девочкой, которую Джорах знал. Она уже не была той перепуганной девушкой, которую Мормонт увидел в день их знакомства. Дени уже не была той слабой девушкой, что полагалась на него, как на самого главного своего советника и защитника. Она перестала быть той, кого Джорах мог вести вперед, кому мог диктовать дальнейшие шаги, за кого мог решать. Однажды потеряв ее доверие, Джорах не только был изгнан, но и дал Дени в очередной раз измениться. За то время, что он отсутствовал, Денирис повзрослела, окончательно разочаровалась в людях и пришла к выводу, что полагаться нужно лишь на себя. Дени все еще считала сира Джараха своим другом, верным стражем, но он более не был ее главным советником, и сам этого не понимал. Не понимал, что дело не в других, и не в нем, дело лишь в ней самой. Зная прежнюю королеву, Мормонт решил, что она ему не доверяет и находится под влиянием Джона Сноу, не осознавая, что ошибся. Сейчас ее цели просто совпадали с целями короля Севера, и в Денирис северянин видел союзника, самостоятельно принимающего решения. А Джорах все еще видел в ней слабую девушку, которая слушается других, а не сильного правителя. На миг Денирис замерла, в очередной раз поймав себя на том, что от безопасных мыслей скатилась к мыслям о Джоне Сноу. Она покосилась на северянина, убеждаясь, что он занят беседой с другими и не может ничего заметить. Дени отвернулась к провалу, делая вид, что обдумывает нечто весьма важное, глядя на море. В последние дни она держалась от Джона подальше, предпочитая и с северянином тоже не оставаться один на один. Но в драконьем логове она сама последовала за ним, когда мужчина отделился от остальных, решив прогуляться по арене. И это было не в первый раз. Даже оставаясь от него на расстоянии, девушка все равно старалась держать Джона в поле зрения. Собственные эмоции пугали Дени. Уж слишком сильными и внезапными они оказались. Все не вовремя, в тысячный раз напомнила себе Дейнирис, но память вернула ее в драконье логово. Она сама завела беседу, внезапно свернувшую на весьма личную тему, и, глядя в глаза северянина, стоя всего в шаге от него, на бесконечно длинный миг Дени почудилась, что он вновь прав, как был прав и до этого, и девушка поверила, пусть и на секунду, что ее война не конец, что она не двигается в пустоту, что у нее есть будущее. Они стояли и смотрели друг другу в глаза, и Дени позабыла о своих сомнениях. В этот короткий для других и бесконечный для них миг, девушке захотелось шагнуть ближе, рассмотреть глаза Джона близко-близко, обвести кончиками пальцев тонкие шрамы на его лице и, прижав руку к его груди, услышать сильный и уверенный стук сердца, бьющегося в унисон с ее собственным. Но секунда, и возникшее ощущение покоя разбилось с появлением Тириона. Вернулись тревоги и сложности. Теперь Дейнирис все время возвращалась к этому мигу между ней и Джоном, всякий раз признавая, что время неподходящее, но другого может и не быть, прошептала она так тихо, что никто из собравшихся ее не услышал. 3. С того самого мига, как наплевав на все, Дейнирис умчалась на стену. Тирион знал, рано или поздно это произойдет. Он чувствовал нутром, вдыхал искрящийся от напряжения воздух и не пытался вмешаться. Десница не знал, когда и с чего началась симпатия между его королевой и северным бастардом, которого Тирион последний раз видел несколько лет назад, когда сам мир был иным, когда все они были иными, и когда казалось, что привычный уклад ничто не нарушит. С тех пор все они почти постоянно боролись за жизнь, и пока были живы. Но как долго это могло продлиться? Уж кто-кто, а Тирион знал, к чему приводит внезапная влюбленность. Он сам был ее жертвой, и знал, как опасны чувства. Любовь делала людей слабыми, уязвимыми. Любовь не приносила счастья. «Не таким, как мы», — произнес карлик, стоя на палубе корабля и со стороны наблюдая за Джоном Сноу, стоявшим у левого борта и наблюдавшим за тем, как в спускающихся сумерках сливается с морем береговая линия. На корабле королевы было совсем немного людей. Сама Дейнирис, король Севера, их советники, небольшой отряд безупречных и команда. Остальные безупречные следовали за Дейнирис на остатках флота. Тион Грейджой отправился спасать свою сестру, хотя Тирион был почти уверен, что слабовольному железнорожденному это не удастся, но шанс ему дал Джон Сноу, и никто не решился возражать. В конце концов, если Грейджою это удастся, они с Ярой могут отбить у своего дяди часть флота. А в грядущей войне был важен каждый союзник. Дотракийцы и Джорах Мормонт уже выдвинулись на север по Королевскому тракту. Зная примерную скорость Орды, Тирион мог не сомневаться, что на пути дотракийцы не встретят внезапных неприятностей. Помешать им могла только ухудшавшаяся с каждым днем погода. Внезапная гибель мизинца не изменила присяги долины. Лорд Ройс, взявший на себя опеку над малолетним Робертом Арином, оставался верным дому Старков, и по пути к дотракийцам должны были присоединиться обозы с продовольствием из долины. Тириона весьма волновало, кто избавился от всех фреев, но в нынешних обстоятельствах такое положение дел также было на руку, ведь небольшой гарнизон войск Ланнистеров, отправленных поддерживать порядок в близнецах и окрестностях переправы, даже при внезапной перемене Серсии не мог остановить продвижение Орды. Пока ситуация на континенте вызывала у карлика гораздо меньше беспокойства, чем атмосфера на корабле, и, хотя происходящее Тириону не нравилось, он не мог не признать, что взаимоотношения Дейнирис и бастарда из Винтерфилла вызывают у него не только негативные эмоции. Десница чувствовал страх, гнетущее беспокойство. Опыт бунтовал против связи людей такого масштаба. Но вот интуиция, которой с некоторых пор Тирион доверял гораздо меньше, твердила, что из этого союза может выйти и что-то полезное. Если бы только они не влюбились, вздохнул карлик. Тирион всегда считал себя умным, а потому сразу заметил, что каким-то чудом временами Джону Сноу удавалось хоть немного, но усмирить Дейенерис, когда, как казалось, ничто не могло ее остановить от необдуманных поступков. Тирион мог отметить и то, что эти двое похожи, и каким-то удивительным образом их партнерство в предстоящей войне и правда походило на союз. Тирион улыбнулся, признавая, что король Севера не зря стал лидером. Каким-то образом этот человек умудрился так построить свои отношения с Дейенерис, что первая их настоящая стычка в день знакомства стала и последней. С того момента они все больше и больше сближались, хоть и спорили время от времени. Джон не навязывал королеве решения, а она умудрялась не закипать, когда он ей не подчинялся. К чему это все приведет? Сам себя спросил карлик. Тысячелетия назад Андалам не удалось поработить Север, Старки, сохранив в своих жилах кровь первых людей, остались королями. Три века назад Таргариенам не удалось подмять Север, пока Север сам не признал захватчиков королями. Двум этим семьям не суждено покориться одна другой. Но союз почему нет? А если уж после событий восстания Роберта Старки и Таргариены могут быть заодно, то я поверю в любое чудо, даже в счастливую любовь. Дейенерис любовалась пламенем свечей. Поддевая пальцами капельки расплавленного воска, она наблюдала, как те мутнеют на коже. Зима добралась и до столицы. Над драконьим камнем кружили первые хлопья снега, когда флот Деней отправлялся в дорогу. Холод не страшил девушку, но с момента, когда она увидела армию мертвых за стеной, ей хотелось постоянно видеть перед собой огонь. Пламя успокаивало. Оно напоминало, что огонь не так течет по жилам, и ей, рожденной от крови драконов, не страшен какой-то холод. Дени вздрогнула, но мгновенно успокоилась, сообразив, что ее потревожил всего лишь стук в дверь. Меньше всего она ждала, что за дверью окажется Джон. «Или нет?» – спросила себя Дейенерис, поймав его взгляд. Она толкнула дверь, открывая ту шире и тем самым приглашая мужчину войти. Не разрывая зрительный контакт, Джон переступил порог и закрыл дверь. Мир мгновенно сжался до каюты на корабле, плывущем на север. Потеряло значение место, направление и цели. Отдалились страхи. Ушли все мысли. Дени просто смотрела Джону в глаза, видя в них отражение самой себя. Он шагнул ближе, но она не отступила, не остановила его. Хотя могла и, наверное, должна была. Глядя ему в глаза, девушка протянула руку и сделала то, что давно хотела. И не удивилась, когда сквозь слои кожи и ткани ощутила уверенные удары сердца. Стремительные, но ровные, как удары мощных крыльев дракона по воздуху. Джон накрыл ее тонкие светлые пальцы своей ладонью. Его кожа показалась Дейенерис даже теплее ее собственной, и у девушки на миг сбилось дыхание. Она потянулась ему навстречу, чувствуя его каждой частицей своего тела, каждым клочком своей души, однажды разбившейся и так и не излечившейся до конца. И он поцеловал ее, осторожно прихватив пальцами подбородок. Поцелуй вышел легким и нежным, но он показался Дейенерис самым интимным, каким только мог быть. Соприкоснулись лишь их губы и ладони, но ее тело мгновенно отозвалось, словно она давно этого ждала. Вопреки разуму, вопреки доводам логики, вопреки всему, мужчина прижал ее плотнее, и поцелуй стал глубже. Дени отозвалась, ощущая, как начинает кружиться голова и как уплывает реальность. Им не нужно было лгать друг другу, доказывать что-либо, повелевать или подчиняться. Не нужны были слова и изощренные игры, и не нужен был контроль. В какой-то момент Дейенерис вспомнила про одежду и с удивлением осознала, что та куда-то подевалась, хотя она не помнила, как раздевалась. Но это было и не важно, как не имело значения время. Важен был лишь жар, бушевавший в ней, жар, пылавший в нем. Они упали на кровать, и Дейенерис оказалась сверху. Она недовольно отпихнула край мехового покрывала, помешавшего ей прижаться к Джону всем телом. В его глазах, в расширенных зрачках отражалось пламя свечей. Они сами были как пламя, как два языка пламени, танцующих в очаге. Два языка пламени, слившихся воедино. Огонь выжег все, осталось лишь чистое желание. Желание быть вместе здесь и сейчас, желание любить друг друга, желание стать единым целым. Будто так им было предначертано. Плотные гардины скрадывали тусклый солнечный свет, погружая покой королевы в давящую тьму. Женщина недовольно поморщилась, услышав стук в дверь, и плотнее закуталась в черное меховое покрывало. Серсия забыла, как холодно бывает зимой, как холодно бывает в Красном замке. Ни этот город, ни эти стены не были готовы к суровым морозам. До последнего Серсия не верила словам бастарда из Винтерфилла. Ледяной ветер вынудил женщину скукожиться в кресле еще сильнее. «Ваше Величество», — раздался знакомый голос от дверей, и на пол, разделив комнату надвое, легла длинная полоса света с темным силуэтом Квиберна в ней. «Где он?» — прошипев сквозь зубы, спросила королева. «Где он сейчас?» Верный Квиберн на миг замер, но Серсия знала, что этому человеку не свойственен страх, как и другие человеческие чувства. «Он побывал в Риверроне, спустившись по ступеням», — ответил Десница. «Он увел стоявшие там войска на север». «Что?» — мгновенно вынырнув из полудремы, глухо выдохнула Серсия. «Как он посмел? Это моя армия. Как он посмел увести моих людей? Предатель!» Все эти дни, даже после того, как она проснулась в крови и осознании, что гадкая ведьма всегда была права, все эти дни королева верила, что Джейми вернется, одумается и вернется, как всегда возвращался, всегда. Они были единым целым, близнецами, плотью и кровью друг друга, а он предал ее, и на этот раз окончательно. «Предатель!» — ожесточенно вымолвила Серсия. «Предатель! Ваше Величество!» Но сложив с себя полномочия королевской гвардии, сир Джейми тут же стал наследником утеса Костерли. А армия Ланнистеров – это армия утеса. В безжалостных словах была истина, но королеве не хотелось ее принимать. «Он пожалеет», – прошипела она, сжимаясь в комок в кресле. «Пожалеет. Он предал семью, предал отца, предал меня. Он не Ланнистер». От руки Волонкара лягушачьим бульканьем расхохотался голос ведьмы из памяти, и Серсия даже огляделась, боясь увидеть Мегги рядом. От руки младшего брата. Больше 20 лет королева верила, что этим братом был Тирион, но судьба сыграла с Серсией злую шутку, сделав обоих ее братьев предателями, вонзившими нож ей в сердце. Обида ворочалась в теле, кровь вскипала на невидимом лезвии, и крупные капли соскальзывали на пол, собираясь в лужу, красную кошмарную лужу, как пятна на королевских простынях. «Говори», — потребовала женщина, зная, что Квиберн не пришел бы просто так. «Сообщение из Брааваса. Эурон уже везет мне мое новое войско», — с улыбкой спросила Серсия, чувствуя, как в тело возвращается толика сил. Квиберн секунду помолчал, и королева резко потребовала: «Что в письме?» «Железный банк решил не оплачивать вам услуги золотых мечей», — ответил Десница. «Что?» — не выдержав, вскричала Серсия. «Как они посмели?» Эти бравосейцы переметнулись на сторону Таргариеновской шлюхи. Судя по всему, банкиры просто решили не вмешиваться и не тратить деньги, высказал свою догадку Квиберн. «Я, королева семи королевств», — напомнила женщина, чувствуя неприятный привкус во рту. Отец не раз повторял, что правителям не нужно напоминать другим свой титул, но сейчас Серсия не могла опираться на науку Тайвина Ланнистера. «Я законная правительница Вестероса, я Ланнистер. Ланнистер всегда платит свои долги. Неужели Железный банк этого не осознает?» Квиберн не ответил, но Серсия и так все поняла. Она припомнила слова представителя банка, озвучившего ей, что свою историю банкиры пишут цифрами, и им нет никакого дела до чужих эмоций. Если Эурон проболтался им об угрозе с севера или, что вероятнее, вездесущие банкиры сами узнали об этом, Железный банк вполне мог отказаться вкладывать деньги, если его работники пришли к выводу, что деньги не вернутся. Серсия расхохоталась, и этот звук безумным эхом отскочил от холодных стен. Она выплатила Железному банку огромную сумму, весь долг короны, и бравосийцам не было резона вкладываться еще, чтобы вернуть старые долги. В этом свете слова побывавшего у нее банкира о том, что дальнейшие сделки будут совершены лишь после доставки золота, весьма недвусмысленно намекали о сомнениях банкиров. «Они решили, что мертвые не вернут им долги», — спросила она саму себя и поднялась. «Они решили, что в этой войне я в любом случае проиграю». Квиберн не ответил, лишь черной тенью остался стоять у входа. «Созови моих знаменосцев», — велела Серсия. Мысли королевы судорожно метались, но даже верному Деснице она не могла показать свою слабость. Поэтому королева распрямилась и скинула меховое покрывало, гордо приподняв подбородок. Даже в темноте своих покоев она должна царствовать. Этому ее учил отец. К этому она шла всю свою жизнь. Десница скрылся, а дверной проем привычно заслонил сир Григор, давая королеве чувство защищенности. Через полчаса Серсия уверенно шествовала по коридорам Красного замка, слушая, как эхом разносится стук ее каблуков и лязг доспехов верного стража. В зал позади тронного она вошла, как и подобает королеве, величественно и неспешно. Ее одеяние все еще было черным. Его покрой Серсия выбрала сама, приказав сделать свои наряды похожими на те, что когда-то носил отец. Так она чувствовала себя сильнее, будто сам непобедимый Тайвин Ланнистер стоял рядом, не позволяя окружающим бросить хоть тень сомнения на нее, королеву. «Готовьтесь к походу на север», — без перехода велела королева, оглядев кучку мужчин и с раздражением отметив, что среди них не было ни одного, столь же прославленного, как Джимми, как Тарли. Сейчас она даже пожалела, что пожертвовала дяде в септе Бейлора. Ей нужны были опытные бойцы, но большая их часть или пала в переворошивших Вестерос войнах, или сейчас находилась на стороне противника. Военачальники промолчали, но так явно заерзали на своих стульях, обмениваясь взглядами, что королева не выдержала и рявкнула. «В чем дело? Не думаю, что это разумно, ваше величество», — пробормотал один из них. «Наш враг на севере», — напомнила Серсия. «Это Таргариеновская девка и мальчишка-бастард там. Ваш брат покинул столицу», — пробормотал другой военачальник. «И что с того?» — ощетинилась Серсия. «Он предал корону, и он будет казнен за предательство. Слухи об этом уже облетели королевскую гавань и проникли за ее пределы», — пояснил Квиберн. «Найди мне тех, кто разболтал об этом», — потребовала Серсия от десницы. «Их головам место на пике, а сиру Григору давно пора размяться». Военачальники вздрогнули, но один из них все же сказал: «Это не поможет, ваше величество». «Почему?» «Часть войск Ланнистеров ушла вслед за вашим братом. Вассалы Тиреллов, узнав о том, что сир Джимми уехал, отступили обратно в простор.